Глава 8. Покинув мир и суетный, и злобный, герой с друзьями за море поехал. В скитаниях он сквозь цепи гор далеких цветы чудесные повсюду ищет. «Так вот», — начал Тан-Ао, — «в том году, когда распустились цветы, эта самая Шангуань-Вар вместе со всеми придворными писала стихи и превзошла всех сановников двора. Благодаря этому она сразу прославилась». Императрица прямо-таки влюбилась в нее и пожаловала самой высокой должностью, на которую допускаются женщины при дворе. Желая поощрить таланты, императрица пожаловала и родителей девушки сановными званиями. А потом приказала, чтобы вельможи в разных местах страны поразузнали, и если еще найдутся девицы, способные к словесности, тайно доложили ей, чтобы она могла призвать их ко двору и удостоить их милостями по их талантам. Так как слухи об этом разнеслись повсюду, то в течение последних нескольких лет во всех семьях, и в знатных, и в простых, где только есть девочки, их учат грамоте. Пока еще не появился указ, призывающий их ко двору, но если девицы будут усердно заниматься и приобретут литературную славу, то нечего опасаться, что они не удостоятся благосклонности государыни. У племянницы такая светлая голова, разве не жалко, что время будет зря пропадать? «Мы уповаем на вашу помощь и будем слушаться ваших указаний», — сказала Люй, жена Линь Джияна. «Если дочка будет знать хоть несколько иероглифов, и то, конечно, будет хорошо. Правда, она не училась читать, но очень любит писать. Каждый день, не покладая рук, она списывает с прописей. Я предлагала ей послать написанное сестре Сяошань на исправление, но она не согласилась. Я же не знаю, в конце концов, хорошо ли она пишет». Примечание. Прописи — образцы китайского каллиграфического письма, служившие наглядным пособием для выработки красивого почерка. Умение красиво писать иероглифы является одним из критериев для характеристики грамотного и культурного человека. В Китае был чрезвычайно развит культ иероглифики. Поэт и художник в Старом Китае в то же самое время, как правило, был и искусным каллиграфом. Веера, коробочки и прочие вещи с надписью известных каллиграфов рассматривались как необыкновенная ценность. «А с каких прописей ты списываешь, племянница? Почему бы тебе не дать мне посмотреть?» — спросил Тан-Ао. «Я твердо решил учиться», — сказала Линь Ваньжу. «Но, к сожалению, отец уж очень любит заниматься со мной. Он только купил мне прописи и велел мне учить иероглифы. Поскольку я не знаю иероглифов и не знаю, как их правильно писать, то мне остается только слепо подражать, тщательно срисовывая прописи. Когда я виделась с сестрицей Сяошань, то всегда боялась, что она посмеется надо мной, и не заговаривала об этом. Вот уже 3 года, как я пишу, и хотя иероглифы у меня похожи на те, что в прописях, но я не знаю, правильно ли я пишу. Очень прошу вас, дядя, посмотрите и исправьте». Сказав это, девочка принесла написанное ею. Тан Ао поглядел. Это было настоящее уставное письмо Лишу. Примечание. Лишу. Упрощенная форма написания древних китайских письменных знаков, введенная чиновником Чан Мяо во 2 веке до нашей эры. Посмотрел повнимательнее и увидел, что удар кисти смел. Иероглифы написаны превосходно, причем несколько иероглифов даже превосходят оригинал. Не может быть, чтобы такое умение не было природным талантом. Если обучиться грамоте, то на отсутствие исключительных способностей жаловаться не придется, невольно воскликнул Тан Ао. «Так как ей очень хочется читать, то я было думал послать ее к племяннице Сяошань и просить тебя, зять, поучить ее», — сказал Линь Джиян. «Но как назло, последнее время ты мало бывал дома. Оставалось лишь ждать, пока ты получишь должность и прекратишь свои скитания, и тогда отправить ее к вам. Разве можно было думать, что в прошлом году, когда ты только что сдал экзамен на степень Таньхуа, вдруг всплывет эта история с побратимами? Мы так давно не виделись». — сказал Тан Ао. — Сегодня, наконец, встретились. Я думал обо всем с тобой побеседовать, но вижу, что дома у тебя такая суета и спешка. Судя по всему, не иначе, как ты куда-то собрался далеко, не так ли? — Я несколько лет подряд много болел, — ответил Линь Джиян. — И поэтому не выезжал из дому. Теперь, к счастью, поправился, и вот решил попытать счастье, поехать торговать в заморские страны разной мелочью. Ведь это мое старое занятие. Не обойдется и без горестей. То, что услышал Тан Ао, целиком совпадало с его желанием, и он поспешил воспользоваться случаем. «За последние годы я побывал во всех примечательных местах нашей страны, и на этот раз мои скитания ничуть не развлекли меня. К тому же, с тех пор, как я вернулся из столицы, тоска моя усилилась, и я мечтал поехать за море, поглядеть на красоты морских островов и этим рассеять свою печаль. Твоя, Шурин, поездка поистине предопределена небом. Прошу тебя, возьми меня с собой. У меня есть несколько сот лан, и я не буду обузой в пути. А что касается еды и платы за проезд, то как ты скажешь, так и будет. Во всем буду повиноваться твоим распоряжениям. Мы ведь близкие родственники. Зачем же говорить о еде и плате за проезд? — возразил Ли Джиян. Видя, что Тан Ао твердо решил ехать и отговорить его нельзя, Лин Джиян вынужден был согласиться взять его с собой. Тан Ао хотел вручить Шурину пакет с 50 ланами за проезд и еду, но Ли Джиян наотрез отказался взять деньги, и Тан Ао пришлось отдать их Вань Жу на бумагу и кисти. «Дядя дал ей так много денег, — сказал Ли Джиян, — что если она накупит на них бумагу и кисти, так пусть хоть всю жизнь пишет, и то не испишет. Но вот что я думаю, зять. Раз уж ты едешь за море, так почему бы тебе не купить каких-нибудь товаров на всякий случай? А я как раз, когда ты об этом заговорил, взял деньги, чтобы кое-что купить. Вот можно сказать, какое совпадение. Взяв с собой матроса, Тан Ао отправился на рынок. Там он накупил множество цветочных горшков и несколько даней чугуна, и после этого вернулся к Ли Джияну. «Эти цветочные горшки — не ходкий товар», — сказал Ли Джиян. «Их будет трудно продать. Что же касается чугуна, так он есть повсюду за морем. Зачем брать с собой такое количество?» «Хотя цветочные горшки и не ходкий товар, кто знает, нет ли за морем любителей цветов. Если же будет недостаток в покупателях, то на морских островах уж наверняка немало чудесных цветов и редких растений. Можно будет их посадить в эти горшки и любоваться ими в дороге, вот и получим от них удовольствие. А что касается чугуна, так если найдется на него покупатель, хорошо. А если не удастся от него избавиться, то он будет лежать в джонке и в случае сильного волнения на море не даст ей опрокинуться. Я долго думал и решил, что это самое лучшее, потому и купил их. Да и потратил я немного, уж ты, Шурин, не огорчайся. Может быть, ты и прав, кивнул головой Лин Джиян, наперед зная, что от этих закупок трудно будет избавиться. Вскоре сборы были закончены. Все уселись в джонки и отправились к устью реки. Там они пересели на морскую джонку, куда матросы перетащили товары, и, воспользовавшись попутным ветром, подняли паруса и отправились в путь. Было это в средней декаде первой луны, погода становилась прекрасная. Через несколько дней они уже подплывали к морю. Тан Ао смотрел по сторонам и наслаждался. Насколько хватает глаз, раскрывался бескрайний простор. Вот уж верно, что тому, кто видел море, трудно удовольствоваться рекой. Они уже плыли много дней и только обогнули последние горы, возвышавшиеся по берегам, словно ворота, как поднялся попутный ветер, и незаметно для себя они проплыли довольно большое расстояние. Тан Ао все время помнил, что сказал ему дух сна о знаменитых цветах, и каждый раз, увидев высокие горы или утесистые кряжи, обязательно просил останавливать джонку, чтобы осматривать эти места. Лин Джиян всегда с большим уважением относился к своему родственнику, благородному ученому, к тому же он знал, что тот любит странствовать, а потому там, где только можно было ставить джонку за якорь, приказывал останавливаться и посылать зятя погулять, а жена его Люй во всем проявляла большую заботу о Тан Ао, и тот был счастлив таким отношением Шурина и его жены. Хотя из-за прогулок Тан Ао они несколько и задерживались в своем продвижении, но попутный ветер помогал им наверстать упущенное время. Да к тому же для мореплавателей джонка становится как бы домом, а потому они не придают большого значения, если поездка и затягивается. Единственное, что беспокоило Лин Джияна, как бы эти задержки не оказались настолько чрезмерными, что зять из-за них сможет опоздать на следующие экзамены. Когда же он узнал, что Тан Ао дал себе зарок не искать больше почестей и славы на служебном поприще, то Линю только и оставалось дать ему возможность наслаждаться прогулками. В свободное от этих прогулок время Тан Ао учил Вань Жу, оказавшуюся очень способной и понятливой, читать стихи и песни. Они давались ей легко. Прочтя один раз, она сразу все запоминала, так что занятия с ней не только не утомляли Тан Ао, но даже помогали ему развеять тоску. Однажды, когда они плыли вперед, на пути их выросли высокие горы. «Скажи, пожалуйста, Шурин», — спросил Тан-Ао, — «не знаешь ли ты, как называются эти горы? Таких высоких нам еще не встречалось». «Это восточные горы», — ответил Ли Джиян, — «первые большие горы восточных окраин. Говорят, что с их вершин открывается великолепный вид. Я проезжал здесь несколько раз, но никогда не подымался туда. Если у тебя есть сейчас настроение, зять, то скоро можно причалить, и мы с тобой там походим». Услышав название «Восточные горы», Тан Ао почувствовал, что у него даже уши загорелись. «Раз это восточные горы», — вспомнил он вдруг, — «значит, царство благородных и страна великих, конечно, тоже находится где-то здесь поблизости, не так ли?» «Царство благородных лежит восточнее этих гор», — сказал Линь Джиян, — «а страна великих находится к северу от них. Они действительно недалеко. А ты, зять, откуда об этом знаешь?» «Я слышал, что за морем, у восточных гор, лежит царство благородных, где все носят парадные одежды и мечи, очень уступчивы и никогда не спорят. И еще я слышал, что севернее этих гор находится страна великих, жители которой могут только ездить на облаках, а ходить совсем не умеют. Не знаю, верно это или нет». «Когда-то я был в стране великих», — сказал Линь Джиян, «и видел, что тамошние жители для передвижения пользуются облаками и не затрудняют себя хождением по дорогам. В царстве же благородных все люди, кто бы они ни были, отличаются благородной учтивостью. Еще дальше, за этими двумя странами, лежит страна чернозубых, у них все тело черное. А кроме этих государств, есть еще такие, как страна непоседливых, царство веслоухих, страна безутробных, страна собакоголовых, страна черноногих, страна волосатых, страна долговечных, страна бездетных, страна глубокоглазых и другие страны. И во всех этих царствах есть причудливые существа удивительных форм. Все это еще впереди. Когда приедем, ты, зять, сам увидишь их и все узнаешь». Пока не разговаривали, Джонка причалила к подножию горы. Шурин и зять вышли на берег и стали подниматься по склону горы. Лин Джиян нес кремниевое ружье с фитилем. На поясе у Тан Ао висел острый нож. По извилистым крутым тропам поднялись они на вершину горы, оглянулись кругом. Действительно, вид был прекрасный. Примечание. Кремниевое ружье с фитилем. Во времена Танской династии, 618-906, к которой автор относит действие романа, огнестрельного оружия в Китае не было. Первое бамбуковое огнестрельное ружье появилось в 1259 году, так что упоминание в тексте «кремниевого ружья с фитилем» является явным анахронизмом. «Да может ли на такой огромной горе не быть прославленных цветов?» — подумал Тан Ао. «Вот только я не знаю, судьба ли мне их найти». Вдали на горном пике он увидел странное животное. По виду оно напоминало свинью, в длину имело 6 чи, в высоту 4. Все тело у него было черное, уши большие, а из пасти торчали наружу 4 длинных зуба, похожих на слоновьи клыки. «Такие длинные зубы, как у этого зверя, редко увидишь», — сказал Тан Ао. «Не знаешь ли, Шурин, как этот зверь называется?» «Не знаю», — ответил Линь Джиян. «У нас на Джонке есть рулевой. Жаль, я не позвал его пройтись с нами. Он давно уже плавает и побывал повсюду за морем. Нет таких редких трав, удивительных цветов, диких зверей и странных тварей, которых бы он не знал. Если мы как-нибудь в другой раз пойдем гулять, возьмем его с собой». «Раз на Джонке есть такой знающий человек, обязательно надо брать его с собой на прогулки. А как его фамилия? Он грамотный?» — заинтересовался Тан Ао. «Фамилия его До», — ответил Линь Джиян. «По старшинству он 9-й среди своих братьев, а так как он уже стар, то мы зовем его До Цзюгуном. Этот моряк всезнайка, поэтому над ним часто подсмеиваются и называют за глаза незнайкой. В молодости он тоже держал экзамен на степень Сюцая, но не сдал, забросил книги и занялся морской торговлей. Но торговал он себе в убыток, разорился, стал рулевым на чужих джонках и давно уже забросил свои занятия. Это очень скромный и знающий человек. В этом году ему минуло 80 лет, но он еще вполне бодр и ходит очень быстро. Мы с ним старые приятели, да к тому же он мой родственник по женской линии, так что я специально пригласил его помогать мне и приглядывать за всем. Примечание. До Цзюгун. В переводе «девятый господин До». По фамилии. Внезапно с горы стал спускаться До Цзюгун. Линь Джиян помахал ему рукой, подзывая его. А Тан Ао поспешил навстречу старику и вежливо приветствовал его. «Мы с вами виделись, но еще не беседовали по-настоящему», — сказал он До Цзюгуну. «Как раз сейчас Шурин говорил мне о вас, и я узнал, что мы с вами родственники, что вы учились намного раньше меня. Прошу вас, простите меня за то, что я с недостаточным уважением относился к вам». «Что вы, что вы!» — поспешно возразил До Цзюгун. «Вы, Цзюгун, видно, тоже сошли с джонки поразмяться», — сказал Линь Джиян. Примечание. Цзюгун. Ли Джиян, обращаясь к До Цзюгуну, называет его просто Цзюгун, отбрасывая его фамилию, как это принято в разговоре между родственниками, близкими друг другу и давно знакомыми людьми. «Только что мы жалели, что вас нет с нами, а вы как раз подошли. Скажите, пожалуйста, вы не знаете, как зовется это странное животное с такими длинными клыками?» «Это животное называется Данкан, по его крику», — ответил До Цзюгун. «Оно показывается всякий раз, когда в стране наступает подъем и рассвет. Вот и сегодня оно вдруг появилось, значит, в Поднебесной воцарился мир». Только До Цзюгун замолчал, как животное действительно закричало «Данкан». Прокричав несколько раз, оно, приплясывая, ускакало. Пока Тан Ао смотрел ему вслед, с воздуха неожиданно упал камешек и попал ему в голову. Невольно вздрогнув, он сказал: «Откуда взялся этот камень?» «Посмотри-ка, зять», — ответил Линь Джиян. «Вон там, на склоне горы, стая черных птиц таскает камни. Они-то и уронили этот камешек, упавший тебе на голову». Пройдя немного вперед, Тан Ао присмотрелся и увидел, что по виду эти птицы напоминали ворон. Туловище у них было черное, как тушь, клюв белый, словно яшма, лапки красные, на голове крапинки и множество узоров. Все они захватывали клювами камни и куда-то улетали. «Не знаете ли вы, Цзюгун, зачем эти птицы таскают в клювах камни?» — спросил Линь Джиян. «Когда-то, — ответил До Цзюгун, — у императора Янди была маленькая дочь. Во время прогулки у Восточного моря она упала в воду и утонула. Душа ее не улетела, а превратилась в птицу. Так как она печалится о том, что рано умерла, то целыми днями таскает в клюве камни и бросает их в море, желая завалить его, чтобы рассеять свою досаду. И надо же было случиться, что по прошествии многих лет у этой птицы появилась пара. Постепенно они размножились, и теперь их стало уже очень много». Примечание. Янди, он же Шэньнун. Восточное море. Часть Восточно-Китайского моря к югу от устья реки Янцзыцзян до Тайваньского пролива. Услышав это, Тан Ао начал вздыхать. О том, что случилось дальше, вы узнаете из следующей главы.